1920-21 годах гражданская война становится крестьянской войной. В 1921 году, писал Покровский, центр РСФСР был охвачен почти сплошным кольцом крестьянских восстаний от Приднепровского Махно до Приволжского Антонова. Покровский. Контрреволюция за 4 года. Москва. 1922 год. Страница 4. Размах крестьянской войны был значительно шире, чем признавал первый русский историк-марксист. Красная армия ведет войну с крестьянами также в Белоруссии, в Юго-Восточном крае, в Восточной и Западной Сибири, в Карелии, в Средней Азии. Расширяется не только география крестьянского движения. Оно принимает массовый характер. Возникают подлинные крестьянские армии. В конце 20-го года армия Махно на Украине насчитывает 40-50 тысяч бойцов. Крестьянская армия Антонова в Тамбовско-Воронежском районе достигает в январе 21 года 50 тысяч человек. В информационном отчете Кубано-Черноморского обкома РКПБ указывалось, что весной 1921 года в области формировались целые повстанческие армии. Только в Ишимском уезде, Западная Сибирь, повстанческая армия исчислялась в 60 тысяч бойцов. А кроме того, крестьяне вели бои в Тюменской губернии, в Челябинской, Екатеринбургской, Тобольской и других. Первая армия «Правды» Сапожкова, действовавшая в Поволжье, насчитывала 1800 штыков, 900 сабель, 10 пулеметов, 4 орудия. Трифонов указанные сочинения, страницы 3-4 и 259. Для сравнения численность белых армий на 1-15 февраля 19 года, Южный фронт 85 тысяч, Восточный 140 тысяч, Западный 104 тысячи, Северный 12,5 тысяч, Северный Кавказ 7,5 тысяч. Смотрите Кокурин, «Как сражалась революция», Москва-Ленинград, 1926 год, том 2, страница 137. Тактика крестьянских армий и отрядов менялась в зависимости от условий местности, материальных возможностей, способностей командиров. Махно и Антонов предпочитали партизанскую войну, внезапные нападения и молниеносный отход. Прекрасное знание местности, а главное поддержка крестьянской массы, позволявшей повстанцам чувствовать себя как рыба в воде, обеспечивали успех этой тактики. Ею был очень недоволен противник, упрекавший партизан в том, что борьба ведется не в открытом бою, не лицом к лицу, а из-за угла по-воровски, по-разбойничьи. Из листовки политуправления Западного фронта цитируется по книге Трифонов, указанное сочинение, страница 112. В других губерниях крестьянские армии вступали в открытый бой, осаждали и брали города. В феврале 21 года крестьянские отряды берут Камышин, в марте — Хвалынск. Трифонов, указанное сочинение, страница 260. В это же время в Сибири крестьянские армии захватили Тобольск, Кокчетав, заняли все 7 уездов Тюменской губернии, 4 уезда Омской, Курганский уезд Челябинской губернии, осадили Ишим, Ялуторовск, Курган, подошли к Акмолинску, Акбасару. Там же страница 265. Военными действиями против крестьян руководят все крупнейшие полководцы Красной армии, начиная с главкома Каменева, командующих фронтами Тухачевского, Фрунзе, командующих армиями Буденного, Якира, Федько, Тюленева, Убаревича и других. Как во времена Екатерины II знаменитые русские полководцы охотились за Пугачевым, так во времена новой крестьянской войны прославленные в боях с белыми армиями красные командиры охотятся за Антоновым, Махно, Сапожковым и другими крестьянскими вождями. Тухачевский, который совсем еще недавно стучался в ворота Западной Европы, возглавил войну с Антоновщиной. В мае 21 года в его распоряжении находилось 35 тысяч штыков, 10 тысяч сабель, несколько сот пулеметов, 60 орудий. Используется новейшая техника — автоброневики, самолеты. В числе командиров — группа слушателей Академии Генерального штаба рабоче-крестьянской Красной армии. Там же страницы 250 и 253. В инструкции Тухачевскому указывается: на задачу искоренения банд следует смотреть не как на какую-нибудь более или менее длительную операцию, а как на более серьезную военную задачу, кампанию или даже войну. Леонидов, «Эсеро-бандитизм в Тамбовской губернии и борьба с ним», в книге «Революция и война», Москва, 1922 год, сборник, 14-15, страница 168. Антоновщина не оставила после себя истории, написанной с точки зрения повстанцев. Все руководители движения были уничтожены. Историю написали победители. Все, что известно о восстании, о его руководителях, известно из официальных советских источников. В первый раз Антонов, социалист-революционер, до революции долгие годы проведший в заключении, выступает против политики большевиков в августе 1918 года. С весны 1919 года он ведет систематическую борьбу с местными органами власти в Тамбовщине. В 1920 году тамбовское крестьянство не выдерживает политики конфискации продовольственных продуктов, проводимой жесточайшими методами. Являясь тяжелой государственной повинностью, продразверстки проводятся путем убеждения и принуждения. Но имеется много фактов применения принуждения в недопустимых и незаконных формах, указывается в циркулярном письме Президиума в ЦИК всем губернским продовольственным комитетам от 23 февраля 1921 года. К этому времени нарушения революционной законности вошли в систему продработы. Трифонов, указанное сочинение, страницы 215 и 216. Крестьяне уходят к Антонову. В Тамбовском уезде в банды вступило в селе Александровка 25%, в селе Афанасьевка 30%, в селах Хитрово и Павлодарово по 40% всего населения. В некоторых селах Кирсановского уезда в бандах состояло свыше 80% мужского населения. Антоновщина, сборник статей и воспоминаний, Истпарт, Тамбовского губкома, 1923 год, страница 24. Ни один из советских историков не говорит о том, что в Тамбовской губернии было не только 80, но даже 25% кулаков. Против крестьянской армии была брошена вся военная мощь республики. Была создана центральная межведомственная комиссия по борьбе с бандитизмом, в которую вошли представители ЦК, СТО, ВЧК, НКПС и так далее. Возглавил комиссию заместитель председателя Реввоенсовета Республики Склянский. Ему направляет Ленин записку с предложением использовать бронепоезда, броневики, аэропланы для борьбы с повстанцами. Ленин, том 35, страница 404. В войне с крестьянами используются регулярные воинские части. Широко используются методы провокации. Об использовании провокации для проникновения в штаб Антонова рассказывает Смирнов в записках чекиста «Минск, 1972 год». Не менее важную роль играют административные меры. Прежде всего берутся заложники, которые расстреливаются в случае появления крестьянских отрядов в данной местности. Расстреливаются те, кто дают приют бандитам. Большое впечатление на крестьян произвели приказы полномочной комиссии в ЦИК номера 130 и 171 о заложниках. Лица, предоставляющие приют семьям бандитов, этими приказами были приравнены к укрывателям банд со всеми вытекающими отсюда последствиями. Антоновщина, страницы 45-46. Приказ этот не мог не произвести большого впечатления. Расстрел полагался за помощь женщинам и детям, родственникам бандитов. Широко применяется ссылка. С марта 1921 года началось выселение семей бандитов из Тамбовской губернии. В июне Центральная комиссия по борьбе с бандитизмом сочла необходимым, хотя большинство банд в Тамбовской губернии разгромлено и кулачество убедилось в мощи советской власти, выселить из губернии всех лиц, замешанных в бандитизме, в том числе некоторых железнодорожников. В 1929 году, вспоминая об Антоновщине, Калинин говорил о необходимости высылки на север наиболее пораженных бандитизмом деревень. Крестьяне, следовательно, высылались целыми деревнями. А в борьбе между советской властью и старым миром, вспоминал Калинин, участвовало много крестьян Тамбовской и Воронежской губерний. Смотрите Трифонов, указанное сочинение, страницы 219, 212, 294. Советский историк использовал редко доступные партийные архивы. В Сибири по приказу Сибирского ревкома от 12 февраля 1921 года ответственность за сохранение железнодорожного пути было возложено на окрестное население, из которого брались заложники. При повторном налете на железную дорогу заложники подлежали расстрелу без суда, а их имущество конфисковалось. Председатель ВЦИК вспоминал о массовых репрессиях в 1929 году не случайно. Начиналась новая фаза борьбы советской власти со старым миром. Командующие карательными войсками суммируют опыт пацификации мятежных губерний. Советизация районов мятежа в Тамбовской губернии осуществлялась в определенной последовательности по властям. Введя войска в ту или иную волость, сосредоточивали в ней максимальную силу, военную, чекистскую, партийно-советскую. Воинские части занимались уничтожением банд, происходивших из данной волости, и созданием ревкомов, а ЧК вылавливала остатки бандитов. После упрочения советской власти в данной волости все силы перебрасывались в следующую волость. Тухачевский, «Война и революция», 1926 год, номер 7, страница 16. Опыт борьбы с тамбовским крестьянством был использован и в других районах. Важнейшим элементом пацификации тамбовского типа было не уничтожение вооруженных крестьянских отрядов, а ликвидация мятежного духа после ликвидации вооруженного сопротивления. Дело это было поручено ЧК, которое сотрудничало теснейшим образом с партийными комитетами. ЦК РКПБ направил 4 апреля 2021 года письмо губернским комитетам партии с предписанием: «Губкомы и ГУБЧК должны составлять одно целое в деле своевременного предупреждения и пресечения контрреволюционных выступлений в обслуживаемом районе». Из истории ВЧК, сборник документов, Москва, 1957 год, страница 437. Само выражение «обслуживаемый район» свидетельствует о том, что ЦК считал зараженные губернии оккупированной страной, в которой власть осуществляли партия и ЧК. Можно полагать, что письмо ЦК о слиянии в одно целое губкомов и ГУБЧК было развитием мысли Ленина о том, что хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист. Ленин, том 40, страница 278. Причины крестьянской войны объяснялись очень просто. Происками белогвардейцев и англо-французского империализма. 8 сентября 1921 года «Правда» сообщила, что Антонов получал директивы из-за границы от ЦК партии кадетов. ВЧК докладывала Совнаркому. В Рязанской, Тульской, Калужской, Смоленской, Тамбовской, Тверской губерниях, как теперь выяснилось, были организованы мятежи по общему плану при содействии англо-французского капитала. Смотрите «Шарапов. Разрешение аграрного вопроса в России после победы Октябрьской революции. Москва. 1961 год. Страница 165». Знакомство с программами и лозунгами восставших крестьян позволяет немедленно отбросить мысль о кадетском или англо-французском заговоре. В мае 1920 года Тамбовский губернский съезд трудового крестьянства принял программу восстания, свержение советской власти и уничтожение коммунистической партии. Созыв учредительного собрания на основе всеобщего прямого, равного и тайного голосования. Установление временной власти из представителей партий и союзов, участвовавших в борьбе с большевиками, вплоть до созыва учредительного собрания. Передача земли тем, кто на ней работает. Допущение русского и иностранного капитала для восстановления экономической жизни страны. Крестьянские отряды Поволжья выдвигали лозунги замены советской власти учредительным собранием, свободы выборов для всех, денационализации земли, отмены продразверстки, свободы торговли, отмены колхозов, передачи власти на местах советом трех или советом пяти, избираемым на общих собраниях. Признавались все партии, кроме черносотенцев-монархистов, распускались как вредные для трудового народа все учреждения РКПБ. В Западной Сибири крестьяне требовали установления истинного народовластия, крестьянской диктатуры, созыва учредительного собрания, денационализации промышленности, ибо национализация фабрик и заводов в корне разрушает хозяйственную жизнь страны, уравнительного землепользования. Воззвание Тобольского главного штаба от 6 марта 2021 года гласило: «Коммунисты говорят, что советская власть не может быть без коммунистов. Почему? Разве мы не можем выбрать в советы беспартийных? Да здравствует народная советская власть! Долой коммунистов! Да здравствует полная свобода народа! Смотрите Трифонов, указанное сочинение, страницы 96-97, 98 и 110. Наиболее разработанной и наиболее известной была программа Махновского движения. Многие участники Махновщины и ее вождь написали воспоминания. Аршинов написал историю Махновского движения. «Украинское крестьянство, — пишет исследователь Махновщины, — так рассуждало. Советская власть та, которая дала крестьянам землю, бросила лозунг «грабь награбленная». Это сделали большевики. А та власть, которая проводит продразверстку, не отдает всю помещичью землю крестьянам, а строит совхозы, коммуны, это власть коммуны, власть не большевиков, а коммунистов. Это крестьянское настроение выражалось в политической формуле «Мы за большевиков, но против коммунистов». Кубанин, указанное сочинение, страница 63. В июне 1918 года Махно долго беседовал с Лениным и пытался объяснить ему отношение украинских крестьян к революции. «Крестьянская масса, — объяснял Махно, — видит в революции средства избавления себя от гнета помещика и богатея кулака, но и от слуги этих последних власти политического и административного чиновника сверху». Махно пишет в своих воспоминаниях: «Ленин переспрашивал меня три раза, и все три раза удивлялся тому, что лозунг «власть советов на местах» воспринят крестьянами не так, как имел в виду вождь Октября. Крестьяне полагали, власть советов на местах — это значит, что вся власть и во всем должна отождествляться непосредственно с сознанием и волей самих трудящихся». Ленин возразил на это: «Крестьянство из ваших местностей заражено анархизмом». Нестор Махно. «Под ударами контрреволюции». Книга 2. Париж. 1936 год. Страница 126. Политический ярлык не объяснял главного. Крестьянство шло за социалистом-революционером Антоновым, крестьянство шло за анархистом-коммунистом Махно, крестьянство шло за беспартийными вожаками в надежде найти землю и свободу. Там же страница 125. Крестьянство поддержало и большевиков, когда они дали землю и заявили «грабь награбленная». Едва лишь большевики стали властью, крестьяне выступили против них. Крестьянство приняло революцию, поняв ее по-своему, и отказалось принять большевистский режим. Море крестьянских восстаний, залившее страну, не казалось Ленину достаточным основанием для изменения политики, для отказа от немедленного строительства коммунизма. Крестьянская война, не угрожавшая городам, складывавшаяся из отдельных очагов, уничтожаемых поодиночке, не представляла серьезной опасности для власти. Как молния, по выражению Ленина, осветил действительность мятеж кронштадтских моряков.